Было что-то такое в тоне медтехника, заставившее зрачки львицы сузиться, а горло дернуться в попытке сглотнуть. Мне самому почудилось биение моего сердца, раздающееся откуда-то из пяток. Столько обещания было в голосе, о нежелательности вынуждать его опускаться до этого уровня. «Да», — наконец прозвучал короткий ответ вслух. Аделина засунула руку в один из карманов плаща, вытащила из кармана специальную накладку и, подойдя к экзотике, протянула, давая инструкцию. «Плотно цепляешь на горло, вслух говорить не нужно, субвокализируй. Это когда говоришь беззвучно. Я знаю значение этого слова», — вернувшая внутреннее равновесие львица выхватила из рук Ады устройство и приложила себе на шею дермонакладку, цвет которой подстроился под оттенок ее кожи, сделав практически незаметной. Проверка. Раз, два, три, не сразу, но Микаэлла быстро ухватила суть. Отлично. Боец с тяжелым вооружением, рыцарь, Герман, колдун, девка с гранатами, язычница, обозначил наши позывные «медведь», не упоминая четвертого члена команды, который... при успехе и не понадобится появляться на глазах бандитов. После этого, он начал знакомить генократку с планом спуска, не встретив особого сопротивления с ее стороны, поскольку тот укладывался в их собственные намерения. 2 минуты до пробоя, приготовиться, что-то явно необычное происходит, раз требуется столько время на лед. Понятное дело то, что он будет крепким орешком, было ожидаемо нами, но не настолько. Бандитка тоже отдала команду на готовность собственных бойцов. Те, до этого расслабленно переговаривающиеся, лишь изредка бросали взгляды на здание напротив. Сейчас заметно напряглись, приняли собранный вид, насколько это было для них возможно. «Герман», — позвал меня по личному каналу голос медтехника. «Да, будь милосердным», — целься в грудь или голову, упавших добивая не дрогнув, я невольно сглотнул, но понимал, для чего это было сказано. Не та ситуация, чтобы оставить в живых кого-то, такое будет малодушным поступком. Принял. Через 15 секунд после команды, лишим их связи и обнулим резидента, небольшая пауза, затем последовал сигнал. Готово. Будьте внимательны, противников внутри гораздо больше, чем мы предполагали. Вперед, после слов Европы, скомандовал медведь. То же самое львица повторила для своей банды, затем раскрыла клетки, из которых выпрыгнули знакомые монстры и последовали за Микаэллой. Вооруженная толпа высыпала из проулка, двигаясь к воротам склада. Немногочисленные местные рабочие тут же исчезли с улицы, редкие прохожие развернулись на 180 градусов и, сверкая пятками, удалялись от опасности. У ворот склада вся толпа. Отрядом наше скопление назвать было трудно, остановилось, рассредоточиться по сторонам от входа. Оставалось еще несколько секунд в запасе, прежде чем проход начал открываться. Изнутри послышался обеспокоенные переговоры. «В бой!» — спокойно скомандовала Микаэлла, стоявшей рядом горилле. С кровожадным ревом бандиты рванули внутрь один за другим, звери готовы были ринуться следом, но грозное движение телом от львицы их остановило. «Приключенцы, как только войдете, нужный вам тоннель будет в квадрате Б6. Проход уже открыт, проглядеть его не сможете. На мини-карте, расчерченной квадратами, появилась желтая точка. Внутри нас встретила какофония из выстрелов и воинственных криков. Кажется, в одном из них разобрал что-то вроде «сожру лица и накормлю вашими собственными хуями». Склад был огромным, контейнеры, стеллажи и ящики у входа образовывали лабиринт, полностью закрывая обзор на центр зала. Генокрады действовали стремительно, беспощадно, беспорядочно и с брутальной жестокостью, на максимум используя тактику запугивания. Они поливали застигнутого врасплох противника огнем из самого разнообразного оружия, сокращали дистанцию и поражали их из короткостволов в конечности, оружием ближнего боя или встроенным в тело, после чего валили на пол и тех, кто еще жив, оттаскивали в сторону, порой хватая жертву за волосы и тем самым заставляя болезненно кричать. Они освобождали для нас путь между стеллажами с ящиками и грузовыми контейнерами. Я старался не смотреть на еще живых пленников, не задумываться о судьбе жертв. Опущенный в пол пистолет казался в руках гораздо тяжелее обычного. Шестилапы шумно потягивали носами воздух и облизывались. Думается мне, что враги Генас явно имелись в их диете. Лука совершил несколько выстрелов из своего пулемета в сторону переходов над нашей головой, когда замечал целившихся в нашу сторону оцифрованных недлинными очередями, которые использовались вокруг при стрельбе из всего, что на это способно. Одиночные выстрелы, будто в руках винтовка. Точность была невероятная, а от мощности несколько голов взорвались словно арбуз. Только с помощью волевого усилия мне удалось затолкать свои эмоции поглубже. Один раз на нас из-за угла выскочил на огромной скорости боец с цифрой 358 на лбу. Его перемещения были дерганными, глаза чуть ли не вращались в глазнице, вооружен катаной, с которой хотел наброситься. Такого шанса ему не дали, выстрел в грудь из двухстволки от АДы, затем контрольный в голову от меня. Действовал скорее от неожиданности, чем испуга. Времени на обдумывание поступка сейчас не было, случай не задержал нас и на долю секунды. Так же как и два изрубленных тела гинокрадов за поворотом. Наконец вышли из лабиринта, на относительно открытое пространство. Справа можно было увидеть огромный грузовой лифт, где стояли ящики, из-за которых отстреливалось несколько бойцов. На железных перекрытиях над нашей головой и лестницах, ведущих к ним, тоже шел бой. Слева, рядом с небольшим офисом, по стеклу которого, изнутри, растекались кровавые пятна, было место, отмеченное на карте. Это явно был скрытый проход, сейчас пол поднялся вертикально вверх, создавая высокую перегородкой. Та, в свою очередь, служила неплохим укрытием для оцифрованных. Громила с шестью руками, поливая огнем из пулеметов, не давал им высунуться для нормального сражения. Пока опустошалась лента одного орудия, другое находилось на перезарядке, а ствол третьего вилял по помещению, готовый начать стрельбу по любой другой угрозе. Надолго, с таким расходом, патронов у его боеприпаса точно не хватит. Гримуар, кибердека со всем набором созданных демонов, я с собой не брал. Вот только со мной всегда был один спутник, Фурфур, которого сейчас отправил в сеть противника. За перегородкой и впрямь собралась немалая толпа оцифрованных, не меньше 10. Пробиваться туда под огнем будет проблемно, уверен, Европа и Медведь видят ту же картину, и в своем предположении я не ошибся. Силуэты противников за толстым, стальным препятствием, появились на экране маски. Язычница, отправь им гостиниц, кидаю гранату. Громко крикнула Ада для временных союзников, одним движением вытащила из под сумка одну свою игрушку, после чего и ловким броском отправила немного в сторону от перегородки. Проделав почти весь путь по дуге, незадолго до приземления, граната зависла в воздухе, с огоньками из небольших сопел и изменила направление, залетев за стенку. Оттуда послышался панический крик, после чего раздался взрыв. От вида разлетающихся конечностей мне вновь поплохело и пришлось сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. «Ныряйте в тоннель, больше не задерживайтесь», — приказал Медведь. Мы быстро пересекли открытое пространство, ощутил несколько несильных ударов по телу, возможно рикошет, но может быть намеренно в нас стреляют. Уж слишком мы выделяемся, особенно среди этой цветастой толпы мутантов. Проскользнуть в тоннель это нам не помешало. Он, под не слишком сильным наклоном, вел вниз, по спирали, как на некоторых парковках торговых центров, поэтому тут без особых проблем может проехать грузовой транспорт. В тишине мчались вниз, микродвигатели и искусственные мышцы в костюме позволяли отлично контролировать собственное тело, хотя и складывалось впечатление перманентного падения, как после того, как споткнулся и теперь стараешься компенсировать это своими движениями, при этом кто-то еще и помогает в этом. Крайне необычное чувство, но после небольшого привыкания, даже будоражащие, особенно если принимать во внимание скорость, с которой мы двигались. Из-за отсутствия разметок и однообразности окружения, заметил это не сразу. Понял только когда нас немного обогнала львица, передвигающаяся на всех четырех конечностях, вместе с тремя зверями. То как быстро она перемещается таким образом, я до сих пор прекрасно помнил. Отличный вид, с шутливым тоном сообщила мне Ада, по личному каналу. Я склонен был с ней согласиться, задница у львицы была очень привлекательной, а кожа почти не оставляла пространства для фантазии. Внешность у нее может и соблазнительная, но у меня два правила насчет секса, и одно из них, с недавних пор, имеет особенную актуальность. Какое же, насколько бы сильно мой нижний друг и вдохновительно глупости не настаивал на том, что ночка будет очень приятной, сексом с отчаявшимися и сумасшедшими не заниматься. Первое закончится сожалениями, а с проблемами от второго разбираться придется верхнему Герману. Думаешь, она безумна? Пока не уверен. Себя она хорошо контролирует, и несмотря на сделанный выбор жизненного пути. А что насчет второго правила? Оно тоже касается ситуации. Не используй таким образом других и не позволяй использовать в этом плане себя. Это интимный акт близости, а не только действия для того, чтобы добиться определенной цели, будь то просто удовлетворение похоти или же что-то другое. С такими правилами, можно и на всю жизнь девственником остаться. Знаю, действительно понимал это, потому что за редкими исключениями, большинство людей этого мира находится на разных стадиях отчаяния или сумасшествия, а для остальных это будет лишь ступенькой к цели. Это просто значит, что сперва, если потребуется, я должен буду помочь, сделать счастливыми. И кто сказал, что я девственник? Не похож, она прервалась, когда мы выскочили к концу спирали. В конце тоннеля, на участке без наклона, стояла тройка вооруженных наблюдателей, о чем-то общающихся и даже не подозревающих происходящим сверху. Глушим связь в доках, спокойным тоном произнес Скоморох в тактическую сеть. Львица не сбавляла хода, лишь еще больше ускорившись на всех четырех, скорректировала свой курс к беспечной группе. Уже будучи рядом, она невысоко подпрыгнула между противниками и, разворачиваясь в воздухе, взмахнула рукой с когтями по двойке с одной стороны, разрывая горло. Одновременно с этим, ударяя ногой по голове последнего, сила была такая, что его голова, с влажным звуком сделала два оборота, после чего приземлилась вновь на все конечности, но уже лицом к нам. Немного проскользила по полу, оставляя узкие борозды, затем выпрямилась, с равнодушием наблюдая за вцепившимися в оцифрованных зверей. Те в первую очередь смыкали челюсть на их горле и лицах, с хрустом ломая кости. Она определенно стала сильнее и более умелой, заметила Ада в нашей внутренней сети. Да, неглупые враги имеют такое свойство, если выживают в схватке, судя по тону, Скоморох говорил из собственного опыта. Когда мы приблизились, начав сбрасывать скорость, открылся вид на еще одну рампу, спускающуюся вниз, к большому открытому пространству, где в окружении контейнеров и ящиков, был крупный шаттл, 50 метров в длину и 40 в ширину. Он был похож на гриб с толстой ножкой и небольшой шляпкой. По бокам у него раскладывающиеся при управлении, довольно длинные клешни для загрузки внутрь контейнеров. «Не останавливайтесь, вторая группа уже спускается на лифте», — скомандовал медведь, заметив, что мы начинаем притормаживать. «Они зайдут с правой стороны, отправляйтесь налево, зачищайте комнаты в квадратах Б5, Б7 и Д5, там наибольшее скопление противника». Мы свернули в указанное направление, и стоило оказаться у первых двух дверей, как от медведя поступили новые инструкции. «Как только начнется шум с другой стороны дока, открывайте обе двери». Язычница закидывает им светошумовые сюрпризы и контролирует коридор, охотница со своим зверинцем займется Д5, рыцарь, передай язычнице пулемет, вместе с колдуном разберетесь с находящимися в Б5. Львица заняла позицию для того, чтобы открыть дверь с правой стороны коридора. Лука, после того как выполнил указание и взял в руки винтовку, принял на себя такую роль в нашей паре. Не знаю, специально или нет, но это значило, что первым огонь открывать придется мне. По оглушенным, застигнутым врасплох и практически беспомощным людям, повторять летанию я не стал, она против страха, а не моральных терзаний, потому лишь крепче стиснул пистолет в руках и сфокусировался на задаче. Начали. Поступает команда от медведя, и тут же раскрываются двери. С оповещением в сеть кидаю гранату. Ада метко забрасывает их в помещение, после чего Лука тут же закрывает дверь обратно. Изнутри раздается приглушенный возглас, затем грохот, и тут же проход вновь открыт. Влетаю в комнату отдыха, определяю первую цель рядом. Ничего не понимающий, упавший на пол у входа и часто моргающий мужчина. Его лоб с татуировкой 201 в моем прицеле, кажется, что прошла вечность, прежде чем палец надавил на курок, и в голове беспомощного передо мной члена банды появилось непредусмотренное отверстие. Внутри поселился холод, он растекался по венам, вымывая из меня что-то важное. Всего мгновение времени, и у этого человека больше нет будущего. Это не первая смерть от моей руки в этом мире, но первое убийство невооруженного человека, даже не имеющего представления об опасности в моем лице. Будто деревянное, тело действовало так, словно находилось в руках умелого кукловода, которым был я, и в то же время я наблюдал со стороны. Словно мишени в тире, одну за другой, это будет очень просто. По сознанию ударило что-то изнутри, кровь вновь стала горячее, и наваждение, где люди превращаются лишь в свои картонные фигуры с разметками, пропало. Нельзя совершать подобное обесчеловечивание противника, даже в свое разуме. Сейчас я лишу их какого-либо потенциала, возможности изменить свою жизнь к лучшему, завести семью или просто остаться на прежней, очень скользкой дорожке, умереть по-другому, в очередной перестрелке или бандитской разборке, но не от моей руки. Возможно, я поступаю неправильно, совершая это, но решение принято, и сворачивать с него, после первого выстрела, поздно. Предстоит только не позволить этому разрушить себя и остаться способным на эмпатию даже ко врагу, человеком. Рука с пистолетом переводится с цели на цель, благодаря костюму, с почти механической точностью. Две пули в незащищенную грудь парня с коротким иракезом и цифрой 126, вытатуированной под глазом. Еще один выстрел в голову стоящему рядом с ним лохматому, мужику, на шее которого 134. За моей спиной Лука заработал одиночными выстрелами из своей штурмовой винтовки по еще троим, быстро скосив их. Двое были на полу, под столом, видно красные обводы фигур на экране. Стреляю прямо через тонкий металл у мебели, целясь в торс. Лука несколькими длинными шагами пересекает помещение и откидывает преграду в сторону, проводя контрольные выстрелы в голову. Мне тоже пришлось добивать, захлебывающегося кровью в легких, 126-го. Из коридора послышались звуки стрельбы и далекий мат. Гости из Б-7 попытались выйти на шум, сообщила Ада. Чисто, оповестил Лука в сеть, после того, как еще раз просканировал окружение. Мы вышли в коридор, где наш техник периодически делала выстрел в сторону раскрытой двери, не позволяя тамошней группе врага высунуться. Из комнаты, куда направилась львица, доносилось рычание, громкие крики, оторванная рука упала в проходе, вместе с брызнувшим потоком крови. «Отправь им яркие игрушки, пока те будут работать, успейте подобраться». На команду от медведя Ада вытащила две новых гранаты из-под сумка, бросила в сторону двери, рядом с которой у них заработали миниатюрные двигатели, позволяя залететь прямиков внутрь. Когда мы рванули в ту сторону, заметил, как красные линии многочисленных лазеров расчерчивали темный узор на стальной стене напротив двери в помещение. Для того, чтобы прожечь металл, мощности не хватало. Откуда доносились болезненные крики и мат? Противопехотная, самонаводящаяся, лазерная граната, если быть честным, умением впихнуть невпихуемые местные порой и меня поражают. Как только погасли видимые даже невооруженным глазом линии, мы заскочили внутрь. Три тела, без признаков жизни, лежало на полу, будучи в одном нижнем белье, еще двое укрывались поднятым столом, последний сидел спиной к койке и, делая мелкие, частые вдохи, пытался удержать собственные внутренности от вываливания из прожженной раны на животе. Это помещение напоминало бараки, с двухъярусными кроватями, единственным столом и парой стульев. Судя по всему, дежурили оцифрованные посменно, не покидая доков, и сейчас мы убивали отдыхавшую часть персонала. Первоочередной своей целью я сделал в прячущуюся пару, меня поддержала Ада, Лука добил раненого и под нашим прикрытием двинулся к возможным недобиткам. По его сигналу, прекратили огонь, и мужчина с силой пнул стол, после чего скакнул в сторону, зайдя к двойке с правой стороны. Выстрелов так и не сделал, похоже, мы их прикончили. «Чисто», — сообщил он, после того, как провели контрольный в голову каждому противнику в комнате. На выходе нас встретила львица с ничего не выражающим лицом, взглянувшая на тела в комнате, звери, кружащие у ног женщины, облизывали испачканные кровью пасти. На этом все, разбойница освободила шаттл от нежелательных элементов, члены Генос, через пару минут закончит с оставшимися противниками, но не расслабляйтесь, сообщил нам медведь. Происходящее тут сильно отличалось от того боя, что был наверху. Откровенно говоря, сейчас у меня немного кружилась голова и в разуме была пустота, которую я пытался удержать как можно дольше. Совершенно не понравилось участвовать в таком сражении. Стрелять в тире, спарринговать, интересно и даже весело бывает, а вот убийство неспособных на сопротивление людей вызывало сильное внутреннее отторжение. С тактической точки зрения, все прошло, с нашей стороны, практически идеально. Вот только чувствовал, что это оставило на мне неприятный отпечаток. После убийства киберпсиха или добивания самурая наверху, я себя так не ощущал. Это пиздец, неожиданно сообщила Кира в канал только для искателей, после чего отправила нам файл с изображением. В кадре, вместе с мертвым телом, истекающим кровью из раны от меча, можно было увидеть большую, размером с обычного человека, боеголовку. Блять, почти обреченный вздох от медведя, таким его слышал впервые. Ядерная тишина после вопроса стояла около минуты. Кажется, девушка искала документацию или что-то другое, способная просветить насчет этой находки. Заметил подозрительный взгляд львицы, думаю, о ее присутствии искатели просто забыли на фоне полученной информации. Кажется, вторая группа заканчивает, заметил я, сделав вид, что прислушиваюсь. Микаэла внешне не отреагировала, но явно принялась за сбор информации по ситуации от своих людей. Предпочла бы ядерную, разбойницу опередила Европа, тон у Искина был какой-то подавленный, это прототип вибрационно-колебательной боеголовки. Звучит как название новой линии фалоимитаторов, нервно попыталась разрядить напряжение Ада. Судя по данным, для разрушения в космическую пыль целого крыла станции, хватит всего одной такой. Медведь, орлица, подбери меня, лечу к вам. На шаттл никого из генокрадов не пускать и проверьте, что в контейнерах, прервал он ее слова, перед моим мысленным взором, так и встала картина, как мужчина резко покидает стол и направляется, скорее всего в оружейную, полное снаряжение было готово на всех членов команды. Если там то, что я думаю, это действительно пиздец. Взять инициативу, после того как никто из группы не поднял эту тему в течение половины минуты с последнего сообщения медведя, пришлось на себя. Видимо, все еще переваривают шокирующую информацию о том, что попало в руки и ожидающие нас последствия. Итак, лутбоксы, всегда ненавидел эту механику, но все же любопытно, что внутри, максимально дружелюбным и легкомысленным тоном сказал я. Мой разум, словно нацепил маску, достав ее откуда-то из глубины сознания, все остальное спрятав в самый дальний угол. В другой обстановке, будучи у себя, вытащу все отложенные переживания, сожаления и страхи, чтобы осмыслить то, что тут произошло. На данный момент есть гораздо более важные дела, в которых самоедство помешает. Понаблюдав за монстриками в бою, пришел к выводу, что настоящие угрозы для нас они не представляют. Лука успел доказать это еще на переговорах, поэтому, не обращая внимания на зарычавших зверей, подошел к ней. Думаю, тебе и самой интересно, что внутри. Откроем парочку. Ну давай, это будет нашим совместным опытом, связью между двумя личностями, интересным мероприятием. Экспрессивно взмахнул руками. Я пустил в это представление все актерское мастерство, на которое способен. Когда оказался рядом с Микаэлой, ухватил за руку и потянул за собой в сторону прохода вниз, к центру дока, где находились ящики. Женщина не сопротивлялась. Зверьки сперва умолкли, замешкавшись, затем пошли следом. Искатели тоже не отставали, но молчали. Их вопрос: «Что ты делаешь?» Я прям спиной ощущал, но не подавал виду. «Что за механика лутбоксов?» С недоумением спросила женщина, судя по языку ее тела и при открытом рту, львица шокирована подобной сменой тона в общении не меньше моих товарищей. Я сам тоже удивился, но тем, что о гача-играх тут известно, а вот другой, очень похожий способ монетизации не применялся. Впрочем, если задуматься о состоянии многопользовательских игр в этом мире, а точнее сложности в их качественной реализации с помощью брейн-дансов, все встает на свои места. Влажная мечта любого корпоративного менеджера, когда потребители платят не за сам продукт, а только за мизерный шанс получить его. Шанс, доступный ограниченное количество времени. При этом, сам продукт может быть всего лишь игрушкой, отличающейся цветом от стандартного своего варианта. Это довольно интересное решение, даже как-то одобрительно кивнула Микаэла. Ее слова лишь сильнее убедили мою маску в том, что я имею дело с черной, пропащей душой. Отличается от гачи, судя по названию, коробками в которых случайное содержимое, верно? Да, правильно. Мы наконец подошли к ящикам, и я, подскочив к одному в стиле телеведущего, сообщил: «Итак, что же у нас в коробке номер один?» «Есть предположение, продукты, древесина, возможно пара милых щеночков». Я постучал по ящику и сделал вид, что прислушиваюсь, прислонившись шлемом, точно не щеночки. С этими словами раскрыл ящик и заглянул внутрь. От шока, маска тут же слетела с моего разума. Я несколько мгновений смотрел внутрь, затем понял вторую причину, по которой был так встревожен медведь. Не спрашивая разрешения и никого не слушая, подбежал к одному из больших контейнеров и с помощью скрипта заставил его электронный замок открыться. Потянул дверцы и похолодел еще больше. Хорошие новости, оружия для обороны у генокрадов будет достаточно, плохая новость, оружие у генокрадов появится выше крыши. Тяжелого, опасного, военного назначения, вместе с кучей боеприпасов к ним. Еще плохие новости, это оружие мы отобрали у оцифрованных, перебив их людей на складе и передав в руки не менее опасным бандитам. Иными словами, если повезет, после нашего отбытия со станции, тут начнется полноценная война, а не просто драки за территорию. В такое везение я не верю, и война начнется еще до нашего отбытия. Ради этой добычи, оцифрованные соберут людей, чтобы отбить склад, в максимально короткие сроки. Мисс Кира дала очень точное определение ситуации. В канале искателей прозвучал голос Европы, подтверждающий наши проблемы и даже добавляющий в конфликт третью сторону. Судя по данным из терминалов оцифрованных, это последняя партия, предназначенная для Ухуру. Две таких они уже передали им. Я услышал крайне пугающий, очень странный, почти вибрирующий звук. Оглянувшись, мог наблюдать, как у львицы, снявшей визор и глядящей на содержимое контейнера, подрагивают губы, все больше растягиваясь в оскале. Чудовища у ног обеспокоенно поскуливают, немного отступая от своей предводительницы. У той дергаются плечи, от едва сдерживаемых эмоций, пока наконец ее плотину самоконтроля не пробивает. Вместе с этим звук становится громче и перерастает в торжествующий, отражающийся от стен доков и крайне довольный смех. Фуцк, не удержал я вздоха. Затем добавил в личный канал Лады. Безумная, точно безумная. Глава 13. Примечание к части. Всем привет. Приятного чтения, Чипа. Под руководством Пьера было гораздо лучше. Последний месяц после того, как вернулась на работу, она слышала эти слова и их другие вариации чаще всего. Произносились тихо, почти по секрету. Трудно было не согласиться. Замена произошла очень быстро и проблем с компетенцией у нового начальства не было, только в отношении к подчиненным. Одна из причин, по которой она сейчас сидела на стуле, перед своим терминалом, опустив голову на руки, девушка пыталась прийти к решению, сообщить о том, что не сможет продолжить работу над делом по угону шаттла, с важным, но не обозначенным грузом, только часть проблемы. Даже метка в собственном файле ее беспокоила не так сильно. Имелась еще одна трудность, из-за которой она откладывала общение с начальством. Перед тем, как явиться к нему, требовалось решить, с кем из коллег можно договориться об обмене. Одно из требований нового начальства. Если клиренс не вызовет сам, не появляться в его дверях без готового решения возникших сложностей, о самой проблеме он может в отчете о ходе следствия прочитать. Вновь появившаяся в ее жизни подруга, теперь уже бывшая, раскрылась с новой стороны. От воспоминаний, Чипа, с трудом удержала гневную дрожь в руках, до сих пор не уверенная в ее источнике. Обида стиснула горло из-за сказанных тогда слов. В тот момент, она едва не схватилась за оружие. Смогла себя успокоить и дать единственный возможный ответ, в котором ее крохотная красавица не рискует остаться без матери или того хуже. Бесконечно откладывать не получится, решить судьбу другого человека, подставить под удар группы, в которой находится Ада, нужно уже сегодня. На их терпеливое ожидание, раз Нэнге явилась прямиком в квартиру, рассчитывать не стоит. Вспомнились озвученные проблемы, о происходящем на станции. Отчеты аналитиков, если те не касались конкретно работы сотрудника службы, не поступали и находились в закрытом доступе. Если раньше была возможность просмотреть доклады коллег, теперь на экране терминала вспыхивало сообщение «Недостаточный уровень агента». Еще одно слово, вошедшие в жизнь отдела, все теперь агенты, а не просто служащие. Агенты аналитического отдела, агенты следственного, агенты для спецопераций, агенты уборщики, агенты, пришедшая в голову мысль, имела голос и интонации подруги. Бывшей подруги, со вспышкой обиды, в очередной раз напомнила она себе. Вот только сказанное ею в квартире нашло брешь, и теперь через эту щель из корабля утекает воздух. В таких случаях, лучшее решение, это закрыть пробоину как можно скорее, но не менее важной остается необходимость выяснить причину возникновения самой проблемы. Чипа взглянула на большие, вычурные часы, повешенные так, чтобы постоянно бросаться в глаза. Они имели надпись на латыни по ободку, которая переводилась как «время не любит», когда его тратит впустую. Лишить доступа к отчетам можно, но люди все равно разговаривают, стоит посплетничать со знакомой из аналитиков во время перерыва. Чипа сделала отметку в программе на терминале, сменив режим на обед, после чего начался обратный отсчет в 30 минут. Когда тут начальствовал Пьер, было проще. Монцехари, осталось совсем немного, и ты станешь гратуит Сомми Унайсиау. 42. Воспоминания отдавало горечью и проходились напильником по сердцу. Судьба у них не лучшая, вымирание или клетка. Так и не решившись выбрать того, кто станет жертвой, она отложила проблему на завтра, обещая себе, что в последний раз. Этому способствовала и добытая, с не таким уж большим трудом информация. Казалось, что собеседница лопнет от желания, по секрету и, только между нами, поделиться своим мнением о происходящем. Чипа, имея большой опыт переговоров, опроса свидетелей и допроса преступников, выступала в роли благодарной слушательницы. Хмыкала, согласно вздыхала, задавала в нужный момент вопросы, чтобы направить беседу. Порой заинтересованно молчала, всем телом выражая внимание к словам собеседницы. Информации было много, начиная от, и так, известного по новостям, до новых отчетов. Ничего по-настоящему секретного, но и того, что получила ей хватило с головой, чтобы выстроить более-менее точную картину событий. Аделина была права, ослепленная собственными проблемами и заботой о маленьком чуде, появившемся в ее жизни, Чипа упустила из виду тот момент, когда окружающий ее мир сделал круг и она оказалась вновь в начале цикла. Да, сменились декорации, личности и обстоятельства, но после того, как она пролетела на общественном транспорте, появилось впечатление, будто покрытое толстым слоем инея стекло, наконец очистили. Вместо ожидаемого пейзажа, там оказался вид из прошлого. Усиленные патрули, увеличившееся насилие, небольшой митинг Ухуру перед зданием ИКА. Снаружи стояли бойцы из их внутренней службы безопасности. Оружие держали на виду, но на толпу его не обращали. Люди, не ходящие поодиночке, если же обстоятельства вынуждали, то делали это чуть ли не короткими перебежками от одной безопасной точки к другой, словно на них набросится из каждого проулка или любой другой прохожий. В поведении людей Чипа, при своем появлении, могла прочитать отношения. У одних вид ее служебной формы в их поле зрения вызывал раздражение и едва скрываемую злость, а на других действовало успокаивающе, что заставило ускорить свое перемещение через безымянный город. Из-за этого, до детского центра, для агентов службы, являющихся родителями, она добралась быстрее обычного. Как она до сегодняшнего дня считала, одно из положительных нововведений от начальства, хотя по отделу ходили тихие разговоры о том, что это очередной способ контроля. Сама Чипа рассматривала это как паранойю. Вот только теперь, учуяв страх, подавленность и злобу, витающие в воздухе колонии, она склонна была согласиться. Трудно бунтовать против власти, желая лучшее будущее своим отпрыскам, когда эти дети находятся в руках той самой власти. Домой она отправилась, как обычно, вызвав транспорт одной из частных компаний с высоким уровнем доверия, но на этот раз заплатила за более дорогой и безопасный класс обслуживания. Беспокойное настроение Чипа передалось и ребенку, отчего та капризничала всю дорогу, начиная иногда плакать и избавляться от пустышки во рту. К некоторому раздражению водителя, не выдержавшего и поднявшего звукоизолирующую перегородку, успокоиться удалось только уже будучи в квартире, накормив проголодавшуюся девочку грудью. В заботе о маленькой Айте, названной в честь матери Чипа, тревоги на время отступили. Поэтому вернувшийся Бакари застал ее укачивающей малышку на руках. Женщина нежно поглаживала пальцем по переносице засыпающей, тихонько напевая колыбельную из детства. Только указала ему взглядом на кухню, сама отправившись внутрь спальни, чтобы уложить ребенка в кроватку. В кармане очередной раз завибрировал галопад, оповещая об очередном сообщении, но девушка не обратила внимания. Перед тем, как выйти обратно, она ненадолго задержалась у двери, обернулась на мгновение, а потом решительно вышла. «Ты ввязался в опасное дело, Бакари?» – спросила она первым делом, как только оказалась на кухне, заставив мужчину подавиться. С чего вдруг, откашлившись, начал выстраивать защиту, но Чипа этого не позволила, намеренная добраться до сути того, что происходит. «Что именно тебе пообещал клиренс, или ты вновь связался с Ухуру? Завершение контрактов, и он забудет о моих прежних связях с ними». Ее муж с тяжелым вздохом отложил тарелку в сторону, не глядя на девушку, сцепил руки на столе в замок. «Не ври мне, на такое он не пойдет. Что за задания, которые требуют твоего отсутствия по несколько недель?» «Чипа, я делаю это ради нас, ради будущего Айти», не отвечая на вопрос, сказал Бакари, наконец взглянув ей в глаза. Воспоминания схватили ее твердой, стальной лапой, слова немного другие, но ситуация практически та же самая. Даже взгляд один в один, так на нее с матерью смотрел отец, безмолвно прося прощения и надеясь на понимание, говоря о необходимости того, что делает. Невыполненное обещание, пустая ложь. В ушах стучали последние слова: «Ради будущего, для вашего блага, лучшая доля». Вдруг, внутри все утихло, она присела на стул напротив и подперла ладонью щеку. «Ну давай, расскажи мне о том, какое будущее нас ожидает. Что именно будет там, в далеком завтра Уайте? Какие такие чудесные возможности и перспективы перед ней появятся? Лучше тех, что есть сейчас», — с жаром сказала Саджу. «Не потребуется принимать почти рабский контракт вроде нашего, чтобы было что есть и где жить. Получит хорошее образование и устроится на высокооплачиваемую работу. Не будет рисковать жизнью, как приходится ее родителям. Сможет спокойно пройтись по улицам, не опасаясь стать жертвой преступников». Вновь завибрировал голопад в кармане, но она этого даже не заметила. Чипа наконец поняла то, что было прямо перед глазами, но она отказывалась замечать. Это осознание еще больше ее расстроило. Гнев, застывший в груди и холодными, острыми краями вонзающийся в сердце, таял, наполняя сожалением. Та ночь была ошибкой, девушка не жалела о рождении малышки, ее появлению она счастлива. Чего не сказать об обстоятельствах, в которых все произошло. Был вариант избавиться от плода, процедура настолько простая и часто используемая на станции, что процесс автоматизирован в каждой клинике. За стволовые клетки эмбриона еще и заплатить могут в некоторых. Остановило собственное нежелание и предложение, сделанное Бакари после того, как она сообщила ему новость. Тот был рад и встревожен одновременно, ведь у обоих была опасная работа, хоть и не так уж плохо оплачиваемая. После этого и начались его первые странности, еще мелкие, почти незаметные, но сейчас сложившиеся в общую картину. «Предать клиренса собираешься?» — возомнил себя суперагентом. «Мы не будем доводить до вооруженного восстания и военных действий. Для него я шпионю за Ухуру, а на самом деле передаю дезинформацию и помогаю подготовить смену власти». Увидев приближающийся шторм на лице Чипа, мужчина поспешно добавил: «Бескровную. После того, как схватим высокопоставленных лиц колонии, объявим о присоединении к конфедерации, их силы на границах удержат остальных от поспешных действий. После того, как власть перейдет людям, жизнь станет лучше. Ты никогда не жил на колонии Хайрайдерской конфедерации, думаешь, что под их руководством все станет иначе? Еды будет вдоволь и каждому найдется хорошая работа. Как убежавшая с одной из их колоний, говорю тебе, ничего не изменится, а ваш план провальный с самого начала. Думаешь, у совета управления нет инструкций на такой случай, или что корпорации молча проглотит присвоение своей собственности?» Чипа спорила с ним еще несколько часов, но мужчина был упрям и считал свои действия единственно верными, а она будто вновь наблюдала со стороны. Девчонка, подслушивающая через щель в двери, проснувшаяся из-за громких споров, просьб и обещаний, так не добившись от него понимания, Чипа долго ворочалась на кровати в одиночестве. Бакари, спавший на диване в гостиной, наутро уже отсутствовал. Потерянная и неуверенная в будущем, девушка провела утреннюю рутину почти на автомате, очнулась только когда держала в руках голопад с множеством уведомлений от неизвестного на экране. Когда открыла и посмотрела все файлы с сообщениями, села на диван и смотрела в пустоту десяток минут. Мысли в голове метались из угла в угол от полученной информации. О какой бескровной смене власти может идти речь, когда они получают оружие военного класса? Полноценное восстание, вот что ожидает станцию, именно то, что наконец видела Чипа. Разогнавшийся в сторону солнца корабль, даже если его развернуть или начать тормозить, спасения не будет, раздавит перегрузками. Ей вспомнились слова Аделины насчет того, что ее группа собирается покинуть станцию. Такой выход вполне подойдет и для семьи. Попытка связаться с Бакари, сказать, чтобы тот срочно вернулся для разговора, потерпела неудачу. Вызов не доходил, а рисковать, оставляя сообщение, она не хотела, только написала о том, чтобы связался с ней при первой возможности. Спустя несколько минут, пока она сверлила взглядом контакт в списке, наконец решительно отправила вызов подруге. «Я помогу, но взамен возьмете с собой меня и мою семью. Мы на Марс летим, с некоторым замешательством от такого напора», — сказала Ада. «Не думаю, что 2 года в Кря – это подходящий вариант для 3-месячного ребенка. Германа ведь на Землю отправите, спустите нас вместе с ним». После недолгой тишины бывшая напарница передала от лидера ее группы согласие с такими условиями. «Герман, Медведь, прибывший в доки и будучи полностью облаченным в собственную вариацию наших костюмов, с длинным, прямоугольной формы, металлическим ящиком на плече, достаточно большим, чтобы туда поместилась боеголовка ростом с человека, одним своим видом, заставлял бандитов нервничать больше, чем Лука с пулеметом наперевес. Еще не заметив его, я ощутил резко изменившуюся атмосферу, от которой волосы на затылке зашевелились. По позвоночнику условно холодной сталью провели, вызвав невольное передергивание плечами. Его появление заставило и без того крайне недовольную львицу напрячься еще сильнее. Причина ее недовольства – то, что мы не пускали гинокрадов на шаттл, чтобы проверить его трюмы. Пугающая аура от медведя ситуацию точно не улучшила. Первым делом он подошел к Микаэле и, поставив на пол ящик, начал что-то тихо говорить, после чего, направившись в грузовик, показал ей следовать за собой. Нам, через сеть, бросил оставаться на месте. Не знаю, что именно происходило внутри. Отвлекаться на камеры, под взглядами постепенно надвигающихся бандитов, взявших нас в кольцо, показалось не лучшей идеей. Поэтому, когда спокойная будто удав Микаэла вышла из транспорта, вздохнул с облегчением. Выбравшийся следом медведь ничего не пояснял и не рассказывал, только отдал команду переместить груз из шаттла в Аэродайн, после чего отправляться выгружать его на Александрию, после чего двигаться на базу. До назначенного времени он сам тут проследит, а Микаэла удержит чересчур любопытных от острого переизбытка металла в организмах. Ящик с зарядом мы наверх несли с такой осторожностью, что даже самый недалекий человек понял бы опасность его содержимого. «Точно стоит оставлять ее на корабле?» — с сомнением спросила Кира, тайком следовавшая за нами и сейчас, сидя на своем месте в транспорте, нервно поглядывала на ящик, крепко зафиксированный на полу. «Предлагаешь передать властями колонии, оставить гинокрадом или в шаттле, на котором отправимся прямиком в доки Ика?» — спросила Ада. «Когда ты так говоришь, это кажется лучшим вариантом. С другой стороны, боеголовка на корабле, отправляющемся к Марсу, для взлома черного льда неизвестного происхождения и возможностей». Только сказав это вслух, понял, что именно меня беспокоило по поводу отправки вибрационно-колебательной боеголовки на Александрию. «Света, замедлись, пожалуйста», — сказал я, вставая со своего места и подойдя к ящику, открыл его, после чего подключил линк к специальной панели на устройстве. Несколько минут на крайне осторожный взлом, после чего еще с десяток знакомился с данными. Когда закончил, удовлетворенно кивнул и вернул все на место. «Можно не беспокоиться, совсем уж идиотами проектировщики не были, а потому без прямого подключения к системам получить доступ к ней никто не сможет. На всякий случай я добавил еще свой слой льда, как через него пройти, отправил Европе». Серьезно забеспокоившаяся после моих первых слов команда теперь заметно расслабилась и на Александрию переносили в более спокойной атмосфере, после чего, наконец-то вернулись на базу. К тому моменту была глубокая ночь. Начало ограбления нам пришлось двигать на день раньше, 5 числа. По словам медведя, будет слишком поздно. Учитывая вооружающихся революционеров, эта бочка рванет быстро и так мощно, что покинуть пространство рая никто не сможет как минимум в течение пары месяцев. По словам Европы, это на 2 года лишит команду единственного окна, для того чтобы незаметно добраться к Марсу с нужной искателем стороны планеты. Поэтому, как только оказались вновь на базе, приходилось делать все в торопях. На еду всего 5, максимум 10 минут, с готовкой никто не заморачивался, пришлось вернуться на сопливую диету. Работали на износ, каждому пришлось принимать синтезированные мной стимуляторы. В таких количествах, что 6 числа никто из нас и шелохнуться не сможет после отката. Учитывая их мощность, такая побочка – это полный пустяк. Первым делом, я по указанию медведя, синтезировал товар. Пока был занят этим, в голову пришла идея, которая после некоторых расчетов и обдумывания вариантов, была признана крайне полезной для меня. Пришлось задержать разборку и отправку оборудования на Александрию, чтобы синтезировать новый состав. Теперь даже если кто-то получит мой новый генетический материал, чтобы разобраться или как-то использовать, у них дополнительная пара тысячелетий уйдет. Учитывая, что расшифровка генома и так процесс с небыстрый, пробирка в руках вызвала такое облегчение внутри, что я, не задумываясь, вколол содержимое себе в бедро, о чем пожалел уже спустя полчаса. О неприятных побочных эффектах, по мере воздействия на организм, Я вспомнил только при первых их признаках. Поэтому несколько часов, пока шел процесс, приходилось бороться с тошнотой и слабостью, но не показывать вида. В этом очень помогал костюм и новые перчатки, которые достал из фабрикатора перед его разборкой. Умные материалы, из которых те были сделаны, могли менять цвет, потому сильного контраста с остальным костюмом не было. Микроманипуляторы оказались очень полезны в работе, позволяя обойтись без большинства необходимых инструментов. Ада, которой приходилось таскать с собой целый ящик таких, смотрела на них с завистью. Пришлось пообещать ей сделать такие же, по пути на Землю. Ночью мы засели со Светланой в симулятор, весь день гонявшая вместе с близнецами челноком, от базы до корабля и обратно. К ночи она была не в лучшей форме. Стимы помогали организму оставаться в тонусе, чего не сказать о моральной усталости. В итоге потратили больше времени, чем рассчитывали, на то, чтобы сработаться в управлении грузовым шаттлом. В какой-то момент обнаружил себя переписывающим код одного из демонов, на подмогу. К сожалению, прописать возможность отдать под его управление местный грузовик, даже я не успел бы. Поэтому, оставалось только использовать как подстраховку. Звонок чипа застал Аделину утром 4 апреля, когда мы работали над разбором голопроекторов в зале Европы. Пока техник вытаскивала их из полусфер на полу и потолке, я отобрал несколько штук и занимался переделкой в миниатюрные версии. Достаточно энергоэффективные, чтобы заряда батареек, которые используют в некоторых имплантах, хватило на 24 часа. Их можно будет прицепить на почти любую поверхность и спроецировать иллюзию в пару метров высотой и шириной. В общей сложности собирался смастерить 4 штуки, 2 для дела и 2 запасных. Работать приходилось руками, но дело шло очень даже неплохо. Неожиданно заговорившая Ада заставила недоуменно на нее посмотреть. Потом понял, что она вслух общается по связи. Вчера я отправила миссис Асаджу фотографии содержимого ящиков с сообщением о том, что 2 партии уже были получены Ухуру. Исходя из ее прошлого, была уверена, что это приведет к нужному для нас решению, сообщила Европа через динамики в зале. Передайте ей наше согласие с условиями. Ада бросила хмурый взгляд на стены, затем, недолго подумав, вздохнула и оповестила подругу. Дали добро, добейся от начальства запроса на беседу с главой местного филиала ИКО. Можешь использовать для этого файл, который пришлю. Недолгая тишина, затем Ада взмахнула руками. Скажи, что от информатора среди оцифрованных получила, придумай что-нибудь. Такая игрушка на станции точно позволит получить разрешение на аудиенцию. Когда сможем тебя с ребенком подобрать? Выслушав ответ, она кивнула. Хорошо, сразу как заберешь девочку, прилетай по этим координатам, тебя там встретит. До связи. На станции ей оставаться действительно не стоит, сказала Ада спустя пару минут после того, как вернулась к работе. Закончил, оповестил я, выложив на столе в рядок 4 пластины, размером с крупную ладонь. Тогда осталось последнее, я воспользовалась твоим дизайнами дрона-паучка, но теперь нужно такого замаскировать, чтобы сканеры на входе в здание ИКО не увидели их. Я задумался, уточнил модель, которая у них стоит, и задумался еще крепче. Скрыть точно не получится, эти сканируют все, включая внутренние органы. Они ведь еще и ограничители навесят, на все опасное, верно? Именно так, я обдумывала варианты, но большинство из них требуют операции, на которую нет времени. Оперевшись руками о стол, я стучал по нему пальцами. В голове одна мысль гонялась за другой, пока в конце концов, при взгляде на только что законченные проекторы, покажи текущий дизайн. На этих словах, на экране визора появилась его схема. Что-то придумал. Не будем прятать, замаскируем под кое-что другое. Даже не придется ничего особо менять. Паучок покажет сканам ложный образ. Ограничители ставить будут живые люди. Этот момент я тоже продумал. На моих губах играла озорная улыбка, в то время как схема паучка перед глазами менялась под задумку, на которую я пустил все свои творческие таланты. Когда закончил, невольно содрогнулся, глядя на творение. Кажется, я несколько переборщил. После недолгих раздумий, отправил файл Аде, хотел понять реакцию других людей. Глянь, пожалуйста. Техник, на которую я посмотрел, замерла с очередным голопроектором в руках, затем медленно выпрямилась. Хрипловатым и каким-то непривычным в общении со мной тоном спросила: «Это то, что я думаю». Заметил, как девушка сглотнула, обхватила себя руками, словно стараясь удержать. «Ау, Послышался смущенный и такой же странный голос из динамиков, используемых Европой. Это несколько, как считаете, сработает. Когда задал этот вопрос, девушка будто очнулась, поняла, что именно я предлагал, и не удержала смешка. У них просто духу не хватит. Необычный подход, но склонна согласиться. Голос Европы был какой-то отстраненный и немного взволнованный. Отлично, я довольно кивнул, тогда займусь сборкой. Когда я вернулся в зал с нужными материалами, Ада вновь работала, но то и дело останавливалась, бросала на меня взгляд, затем опять возвращалась к работе. Наконец она не выдержала и задала интересующий ее вопрос, который вызвал у меня ухмылку. «Ты реально способен такое сделать или это возможно только для маскировки?» «Да, точно сработает, но Чипа нужно будет очень постараться, чтобы удержать лицо». «Джуд». Джуд с силой надавил на свое колено, стараясь угомонить нервное дерганье ноги. Когда он, скрестив руки на груди, откинулся на спинку кресла, та вновь принялась отстукивать ритм. «Блядь, ответь ты уже, мудак тупой». Не выдержав, Экзот с силой пнул стол с терминалом, на котором отображалась его электронная почта, отчего откатился в середину комнату, поскольку тот был прикручен к полу. На экране было большое количество отправленных сообщений, адрес, на который они были отправлены, принадлежал бывшему начальнику. «Чтоб тебя три шестилапа взад отпидарасили». Да, прошло совсем немного времени, с того момента, как он отправил сообщение с новой информацией. Была уверенность, что уж на этот раз, мудак ответит. Вместе с этим, появится шанс свалить из этой загибающейся банды, убраться подальше из колонии, где местных жестким контролем довели до готовности к восстанию. Вокруг одни идиоты, чем выше по социальной лестнице, тем ниже уровень интеллекта. Текущая ситуация была очередным доказательством этой теории Джуда. Настроение ухудшало то, что Генос потеряли полный контроль над районом Огоньков и над садами, а это значит, никаких сладких шлюх и вкусной еды. Поэтому у Экзота, по его мнению, худший в жизни месяц. Отвратительные условия для работы, те, о которых он не вспоминал с юношеских лет, когда желудок полон паршивой пищи, а яйца спермы. У него, блядь, ночные полюции начались. Опускаться до дрочки или порнографических бриенденсов он не собирался. Именно поэтому Джуд уже 2 месяца отправляет письма. Микаэла делала все, что могла, говоря откровенно, лидер из нее вышел лучше, чем был Винсент. Только обстановка вокруг была огромной жопой для Генос. Не сладкой задницей, призывно покачивающейся и готовой принять в себя огромный хуй. Нет, это была старая, дряблая, много раз поюзанная жопа шлюхи, с раздолбанным очком, из которого все еще текли выделения предыдущего клиента. Не будь девка настолько хороша, как главарь, Генос завалили бы еще в первый месяц. Оцифрованные сделали бы из них своих сучек, как это произошло с шаманами. К чему идет весь движ, он понял еще когда циферки сменили свои методы, начав войну на 2 фронта, давя на территорию ослабленных Генос. Одновременно с этим, вяло текущий конфликт с бандой нейтронеров перешел в острую фазу. В отличие от генокрадов, стоило всерьез надавить на шаманов, игра в прятки тут же закончилась и вся их защита пала. Как девственность грудастой монашки, случайно забредшей на одну из вечеринок в родном Цюрихе. Веселье устроили в заброшенной церквушке, сумасшедшая решила выразить свое мнение такому богохульству. Вместо этого, получила укол в ягодицу. После этого была разложена компанией обдолбанных подростков, прямо на алтаре, со сладострастными стонами, невеста бога точно взывала к нему впервые. От этого воспоминания член встал как каменный, заставив бросить взгляд на диван, где валялся венок для бриенденса. Всего один раз, от этого у него не возникнет дерьмовой привычки, ведь так, уже почти уговорившего себя Экзота отвлекло оповещение с терминала. Вскочив с кресла, Джуд рванул к нему, спешно открывая первое сообщение от Фейербаха за 1.5 года. Из его рта вырвался довольный смех. Ну наконец-то, предчувствия оправдались, у Винсента точно кончились все образцы, подходящие для исследования, и получить в руки пацана было очень важно. Надо же такому случиться, что он сам заявился к ним в компании отморозков. В то, что захват Дока каким-то серьезным образом обернет все к лучшему, он не верил. Также был уверен, что Микаэла тоже так считает. Просто в отличие от него, ей хотелось хотя бы лицо циферкам разбить, а если повезет, еще и по яйцам потоптаться. Жаль, что так и не удалось ей засадить, но сучка была редкостной недотрогой и на Джуда смотрела, как на полезного подчиненного, не более. Что ж, значит, пора сваливать с этой пробитой посудины. Осталось только выторговать у Фейербаха билет во дворец, отправиться вместе с командой захвата, которую тот пришлет. Ведь Риппер может указать ему точное время и место, где они могут схватить Германа. Джеймс, от чистого воздуха и восхитительного вида кружилась голова, его это раздражало. Все в округе вызывало дергающую боль внутри, а воспоминания о веселом детском смехе и топоте ножек по земле сдавливали сердце. Он уже посещал это крыло станции раньше. Сюда обычно не пускают, поэтому пришлось пробираться в тайне. Маленькая мисси хихикала весь путь, через технические тоннели, поскольку он притворялся шпионом на секретном задании. Раньше воспоминания о том дне разливались теплой волной по его сосудам из биопластика. «Папочка глупый», просветила она его, с уверенностью, на которую способна только юность, «пальцы не стреляют». Ухоженный лес, в котором Джеймс находился, утопал в зелени. Столько живых растений он видел не впервые, были воспоминания из собственного, далекого детства. Еще до того, как мир покатился по наклонной, превращая жизнь в ад. Когда развитие технологий обогнало понимание обывателей, случился техношок. Люди сходили с ума по-разному, кто-то подавался в лудитов, другие считали это происками дьявола, а третьи решили оседлать волну. Как советовал приятель, чтобы чего-то добиться, надо схватить новые технологии за волосы, прижать мордой к стенке, присунуть без смазки и прелюдий. Затем трахнуть эту сучку так, чтобы она не смогла даже двинуться. Иначе шалава треснет тебе по затылку, вытащит все содержимое карманов, вырежет пару органов и бросит умирать в подворотне. Мнение, которое он тогда посчитал сумасшедшим бредом. Работающий менеджером среднего звена в небольшой компании, молодой человек хотел спокойного будущего, чему способствовал и пример того самого приятеля. Да, у него была крутая тачка, красивые шлюхи и апартаменты на зависть каждому, вот только прожил он всего полгода. Все изменилось, когда у Джеймса появился новая соседка. Улыбчивая девушка, с хвостиком рыжих волос и завораживающими зелеными глазами. Как любитель старых комиксов, он сравнивал ее с Мэри Джейн, а себя с Питером Паркером. Только без борьбы с преступностью. В новостях было слишком много наглядных примеров расправы над теми, кто пытался играть в супергероев с помощью киберимплантов. Это не мешало ему фантазировать, пока однажды они не начали разговаривать и сблизились. От персонажа комикса девушка отличалась практически во все, кроме внешности. Как оказалось, была членом тогда еще небольшой и довольно безобидной бустер-банды, на тот момент не имеющие названия. Они наряжались в клоунов, устраивали веселые розыгрыши над людьми и, если требовалось, защищали от других банд дома, в которых жили. В какой-то момент Джеймс обнаружил, что тоже нарядился в костюм, и они вместе с Кэтти кидают шарики, наполненные красной краской, на головы проходящих внизу корпоратов. Долго это не продлилось, начались тяжелые времена и приходилось как-то сводить концы с концами, банда стала заметно больше. Вместе с этим некоторые члены начали совершать серьезные преступления. Грабежи, рэкет, воровство, делали то, что может принести деньги, а если попадали в переплет, звали на помощь остальных. Джеймс, которого уволили с работы, а новую получить не удавалось, тоже участвовал, вместе с Кэтти. Его образ был ближе к панку, эдакая смесь клоуна, мима и бунтаря. У девушки вид классический, американский, с большим, круглым телом и короткими ножками. Управленческие таланты Джеймса проявили себя с неожиданной стороны. Сбор подходящих для дела людей, планирование и воплощение. Это было время самых высоких взлетов, в спирали окончательного падения. В погоне за еще более дорогими удовольствиями и роскошью, моральные нормы и правила разъедались пьянящим угаром от успехов. Следующая перемена произошла вместе с появлением нового лидера, База, с мрачным, жестоким чувством юмора. Парочка на тот момент нажила себе серьезных врагов, почувствовала вкус легких денег и потому не могли просто покинуть бустеров, а также оставить своих друзей. Поэтому прошли обязательный, для всех членов, биоскульптинг, чтобы выглядеть как клоуны всегда, а не только нарядившись. Словно раковая опухоль, главарь банды распространял свои взгляды и чувства юмора на всех, кто под ним ходил. В итоге, они начали получать удовольствие от тех зверств, что творили. Простые шарики сменились на особенные, не плавящиеся от кислоты, которые их наполняли. Совершаемые раньше ради дела отвратительные поступки, теперь выполнялись из прихоти или ради развлечения. Сладость успехов заменил собой наркотический туман. Особым высоко в банде оценивалось не просто жестокое убийство кого-то, а психологическая пытка жертвы. Довести до такого отчаяния и ужаса, что те сходили с ума от злобных шуток, целью которых становились, после чего иногда вступая в их ряды. Такое веселье не всегда оканчивалось успехом. Один из клоунов как-то попытался довел до безумия бывшего кочевника, преследуя его с ложкой и нанося не слишком сильные удары, но словил пулю в лоб. Обыватели начали называть банду клоунами База или просто База. Маньяки, убийцы, насильники и психопаты – вот кем они стали. Джеймс очнулся от помешательства, только когда на свет появилась миссия, и до недавнего времени это было худшим днем в его жизни. Из-за биоскульптинга, сделавшего Кэтти большой живот и ведомого образа жизни, узнали о беременности совершенно случайно, просто при посещении Риппера. Седьмой месяц. Прознавший об этом главарь был воодушевлен, не жалел Эдди на врачей. Все для того, чтобы очистить организм Кэтти и плода от вредных веществ, помочь ребенку родиться максимально здоровым. На последних неделях до окончания срока девушку забрали, убедив Джеймса, что это для безопасности ее и девочки. Разум, накачанный дорфами, не видел в этом особых проблем.